Глава 26. Утром я проснулся рано и решил, пока есть время до завтрака, заняться мечами. К сожалению, сами они себя не скуют. Дело это не быстрое. До завтрака аккурат закончил на обеих заготовках вытяжку лезвий и оставил все это дело остывать. Лошади, до которых было не так уж далеко, к моей деятельности относились исключительно индифферентно, хотя это и жар, и резкие громкие удары. Но ни единого признака беспокойства с их стороны не было. Я бы даже решил, что все они скопом глухие, но сам убедился, команды они выполняют на раз-два. Довольный результатом, я залез в купель, где успел с полчаса проваляться, прежде чем заявился Валерон и намекнул, что из-за меня все могут сесть за стол позже, а Леня так вообще уйти на занятия голодным. Пришлось быстро выскакивать из воды, одеваться и идти в столовую, где действительно все ждали только меня, чтобы сесть за стол. «Петь, Щепкины передали со мной приглашение на рождественский бал», — неожиданно сообщил Леня. Как мне показалось, для общения со Щепкиной мы ему были не нужны. Более того, мы были лишними. «Придется тебе идти одному», — показушно вздохнул я. «Мы с Наташей не сможем». «Я бы очень вас попросил на него сходить», — неожиданно попросил он. «Приглашение на 3 персоны, но выписано на тебя. Без вас меня там не ждут». «А это не наглость?» — удивился я. «Не думаю, что ты уж так сильно уступаешь этим снобам». «Княжеская семья, за ними сила», — напомнил Леня. «За тобой деньги, а это тоже сила». «Увы, эта сила немного не такая», — улыбнулся он вымученно. «Власть, магия и деньги — это всегда больше, чем одни деньги. Если бы у Насти, Анастасии, была магия, у меня совсем шансов бы не было. Но они были бы выше, будь магия у меня, если ты понимаешь, о чем я». «О том, что самые высокие шансы были бы, если бы ты сам был князем». Власть в сторону денежных магнатов пока двигалась слишком медленно, чтобы княжеские семейства обратили на это внимание. Они сами были властью и без денег, которые были не в каждой семье. «И не поспоришь», — хмыкнул Леонид. «Пока это недостижимо, поэтому я прошу тебя о помощи». Я задумался. До Рождества времени не так много, можно и задержаться. Тем более, что отчим вопрос с экзаменами для Наташи пока не решил. Чиновник, отвечавший за этот вопрос, отсутствовал, а без него никто не хочет брать на себя ответственность. Или скорее опасаются, что запросят мало и получат потом выговор. Но ответственное лицо прибудет буквально через несколько дней, и вопрос решится. После экзаменов я планировал взять Наташу и уехать в зону Верховцевых. Но может и стоит сделать перерыв? Хорошо. До Рождества мы задержимся в Святославске. Разве что в Верхырить слетаем при необходимости. Но до бала точно вернемся. Спасибо, — обрадовался Леня. А вот Наташа вовсе не обрадовалась, сразу сообразив, что ей придется заказывать наряд на бал. Да и у меня нет фрака. Николай Степанович тут же пообещал найти специалистов, чем немного снизил остроту момента. Но окончательно мне удалось ее убрать, только когда мы с Наташей заперлись в кабинете, и я предложил разобрать кристаллы. «К вопросу о портных!» — сразу вылез Валерон. «Могу я надеяться, что обо мне в кои-то веки не забудут?» «Тебе тоже нужен фрак?» — решил я его подколоть. «И фрак тоже!» — важно ответил он. «Должно же и у меня появиться что-то приличное в гардеробе!» «У тебя сейчас такая красивая шерсть, что ее грех скрывать», — намекнул я. Валерон посмотрел так, что сразу стало понятно, лесть не прошла. «Тогда будет правильным ее не показывать, кому попало», — заявил он. «Хорошо, будет тебе фрак», — согласился я. «Но это не отменяет того факта, что на бал тебе нельзя». «Почему это?» — возмутился он. «Что за дискриминация?» «Потому что приглашение на 3 персоны, и меня не поймут, если я возьму тебя вместо супруги». «А вместо Лени?» «Я ради него и согласился. Могу тебе компенсировать чем-то отсутствие развлечений». «Ладно», — мрачно сказал Валерон. «Тогда обойдусь без фрака, одним комбинезоном. Или двумя. И парой комплектов обуви». «Обсуждаемо», — согласился я. «Давай кристаллы». Валерон сразу все вываливать не стал, но и без того их оказалось чрезвычайно много. Весь стол завалился. Первым делом я отобрал большие кристаллы. Среди них выделил сродства к скверне, к воде и к тени в количестве 11 штук и отправил на повышение навыка Наташи. Нашлись по одной штуке божественного взора и пространственного хранилища. Первый отправился к накопленным 5, а второй поднял мое пространственное хранилище до 7 уровня. Дальше продолжил смотреть дробные навыки. Попалась половина сродства к некромантии. Что характерно, для использования требовалось сродство к скверне. Навык, по-видимому, был достаточно редкий, но я, не дрогнувшей рукой, отправил его на повышение Наташиного уровня. И не только потому, что скверну из нас никто не собирался брать, но и потому, что такой специализации этот мир не знал, и распространять ее я не собираюсь. 2/3 артефактной алхимии к моим двум имеющимся позволили собрать один навык и оставить треть в запасе. И заставили задуматься над тем, что делать с этим навыком. А уж когда из выпавшей трети собрался навык «Хаос алхимии», я не удержался и предложил: «Наташа, а что, если тебе вместо артефакторики алхимию взять? Целительство и алхимия — хорошая связка». «Мне артефакторика сама по себе интересна», — возразила она. «И мы договаривались». «Тогда не вместо, а вместе», — скорректировал я. «Сам я еще алхимию не потяну, а так мы все области перекроем и ни от кого не будем зависеть». «Подумать надо», — ответила она. «Чего думать, брать надо?» — возмутился Валерон. «Будешь потрясающим алхимиком!» Наташа удивилась. «Что брать? Пока нет сродств ни к артефакторике, ни к целительству, ни к алхимии. Найдутся, куда денутся», — заметил я. «Я подозреваю, что целительство и алхимия только летом будут выпадать. А покупать? Нам впору самим распродажу устраивать». Я кивнул на гору кристаллов на столе, которые мы только начали сортировать. Вздохнул и продолжил разбираться с большими кристаллами. Нашлось по четвертушке схемы в каждый тип защитных артефактов. И на этом все. Остальные не определились. Их я пересыпал в подготовленный небольшой контейнер. Нужно было уже как-то систематизировать это кристаллическое цунами, иначе рискую под ним утонуть. Затем настал черед маленьких кристаллов, среди которых оказалось очень много с навыками скверны. Их я отсортировывал отдельно, намереваясь собирать по сотне и тратить на какой-нибудь навык. Попалось два навыка, требовавших сродство к целительству, исцеление и сращивание костей. Их я тоже отложил отдельно. Очень много было заклинаний воды. Водяной шар у меня резко скакнул до 51 уровня, ледяная игла до 24, снег до 19. Даже акваманию удалось поднять на 2 уровня, до 7, а последнюю каплю до 4. Тени тоже хватало, но эти кристаллы я частично делил с Наташей. Так все кристаллы с теневой стрелой ушли ей полностью, добив уровень до 45. Затем она получила новый навык — теневой кинжал, но эти кристаллы я уже делил между нами обоими, чтобы добить свой до 50 уровней. Добил даже до 51, а у Наташи он стал 13 уровня. Остальные кристаллы с навыками тени шли только мне. Теневой плащ стал 6 уровня, теневой сгусток — 23, а удушающая тень — 8. Разобрать все высыпанное Валероном не успели, потому что в дверь робко постучала Прасковья и дрожащим голоском сообщила, что к нам пришли гости. Гости оказались из тех, что всегда не вовремя. Внезапно заявился Антоша вместе с супругой. Супруга была настолько блеклой и тихой, что про нее временами просто забывали. Но это не означало, что и она забывала о нас. Составить о ней представление за короткий визит при всем желании не получилось бы, потому что София Львовна из богатой княжеской семьи Клюшниковых ничем не подчеркивала свой статус и больше отмалчивалась. Но взгляд у нее был отнюдь не глупым. «Мон кузен, а вы неплохо здесь устроились», — заявил Антон после того, как мы обменялись приветствиями и начали вести пустые светские беседы о погоде и местных развлечениях. «При последней встрече между нами возникло некое недопонимание, поэтому мы с Машех Софи решили вас навестить, пока из небольшого недопонимания не возникли серьезные противоречия, чего не должно быть в семье. Нас, Вороновых, не слишком много, если не считать уж совсем дальних родственников, а посему нам следует держаться вместе». Он говорил чуть снисходительно, пытаясь изобразить этакого рубаху парня, вспыльчивого, но отходчивого. Возможно, я бы и поверил в его желание навести мосты, если бы не знал вполне определенно о том, что он не только оплатил покушение на меня, но и всерьез раздумывал, не доплатить ли. «Смотрю, Монами, вы здесь прекрасно устроились», продолжил развивать свою мысль Антоша, несколько прямолинейно идя к тому, чтобы занять у нас денег. Поди раздумывал, не сможет ли оплатить следующее покушение занятых у меня средств и тем самым убить сразу несколько зайцев. «Дорого стоит содержать я такую махину?» «Пока не разобрались», — ответил я с улыбкой. «Но избавляться от дома в столь стратегически важном месте не планирую. Если не хватит денег, лучше займу у отчима». «У тебя может не хватить денег?» — удивился он. «Мон дьё, зачем ты тогда купил столько лошадей?» «Ма шер гран-мэр рассказала, когда мы с ней виделись». «Было глупо упускать такую возможность», — ответил я. «А продавались лошади только вместе? Хотите взглянуть?» «Я — да, а ма шер Софи — небольшая любительница этих тварей. Ее в детстве сбросила лошадь, так что она предпочитает смотреть на них издалека». София лишь наклонила голову в знак подтверждения слов супруга, но не произнесла ни слова. «Боюсь, после нашего с Антошей ухода в гостиной воцарится тишина, потому что мы с Наташей решили, что ей тоже лучше говорить поменьше. Пусть лучше покажется гостям до неприличия застенчивой». «Мария Алексеевна говорила, что ты знаком с продавцом моих лошадей», — сказал я, когда мы вышли из дома по дороге. «Какой там знаком, мон кузен?» — небрежно бросил он. «Так, покупал у него кое-что. Для знакомства этого маловато, но занятный человечишка. Через него можно было много чего купить. Жаль, что уехал. Он часом не говорил, куда собирается?» Короткий быстрый взгляд в мою сторону, и опять полнейшая безмятежность на лице. «Да мы с ним особо не разговаривали. Он предложил купить лошадей, я проверил, что документы на них в порядке, и согласился. Да, он что-то говорил про срочный отъезд, но, признаться, мне это было не слишком интересно, и я ничего не запомнил». «Мон дьё, когда можно было ничего не запомнить?» — позволил Антоша прорваться раздражению. «А зачем мне было что-то запоминать о человеке, который один раз появился на моем пути, и больше я его не увижу?» «А затем, что кто-то сжег его дом!» — уже с явным раздражением заявил Антоша. «Значит, у этого жилина была причина срочно драпать из города. Видать, многим насолил. Ростовщичеством баловался?» «В том числе», — неохотно подтвердил Антоша. «Денег у него можно было перехватить, но процент там был». Мы как раз вошли к лошадям, и Антоша переключился на них. Почти как княгиня давеча изучал каждое животное и наверняка определил еще пару владельцев. Очень уж он задумчиво смотрел на обеих верховых лошадок. Это для меня они все на одну морду. А для того, кто часто сталкивается с ними, у каждой морда уникальная, а к ней еще прилагаются и другие приметы. И это я еще молчу про татуировки. «Продавать не думаешь?» — внезапно спросил Антоша. «Хочешь купить?» «Не отказался бы». «Только за наличный расчет», — сразу предупредил я. «И не по тем ценам, по которым покупал». «Петр, откуда такое недоверие? Мы же родственники». «Знаешь, Жилин мне на прощание очень интересную фразу сказал, как раз про родственников, что не стоит им доверять». Антоша фальшиво рассмеялся. «Мон дьё, как можно верить всякой швали? Такие, как Жилин, только и думают, как нас обмануть и рассорить. А мы — семья. Мы сильны своим единством». Хорошие слова. Но только слова. Вороновы мной не интересовались до последнего времени. «Твоя мать не желала поддерживать с нами отношения», — вывернулся он. «Не могли же мы принудительно навязывать ей свое общество? Это неприлично». «Неужели?» Я посмотрел на него так, чтобы донести. Я не поверил. Антоша, скиснув, с покровительственным видом похлопал меня по плечу. «Я твой старший брат. Моя обязанность — показать тебе Святославск. А не прошвырнуться ли нам сегодня по злачным местам? Познакомишься с моими друзьями, войдешь в наш круг». Как сказал бы Валерон, этот тип явно злоумышляет. Надеется прибить меня чужими руками. В этот раз бесплатно, потому что навыками подставлять неугодных лиц под дуэль Антоша точно владеет. «Мне нынче не до экскурсий. Я несколько занят». «Вижу, чем ты занят, монами». Он подмигнул, придав лицу на редкость похотливое выражение. «Твоя юная женушка хороша. Не то, что моя сушеная мышь. Так и подумаешь, не зря ли я согласился с Машер Гран-Мэр, а не украл, как ты, княжну посимпатичней? Правда, за бедняжкой Софи давали хорошее приданое, что вряд ли доступно Куликовым». Он бы наверняка еще долго разливался соловьем на эту тему, если бы внезапно не раздался голос Глафиры. «Петр Алексеевич, там к вам важный господин в форме пришел. Говорит, дело срочное». «Если срочно, то не будем заставлять важного господина ждать, не так ли, Антон?» «Да что с ним случится?» — недовольно проворчал он, но за мной пошел в дом. Возможно, потому что Савелий не отходил от лошадок и смотрел на визитера весьма подозрительно. «Откуда этот важный господин, он не сказал?» — спросил я по дороге. «Из императорской канцелярии», — ответила Глафира. «Понятно. Значит, они опять хотят узнать что-то о реликвии». «Опять Денисевич?» «Нет, Петр Аркадьевич. Другой совсем господин». «К тебе сам Денисевич приходил?» — удивился Антоша. «Он обычно не покидает свой кабинет. Вызывает к себе. Суровый господин. И хамло». Мне же, напротив, он показался доброжелательным и вежливым. «Возможно, решил прогуляться, чтобы вес сбросить», — хмыкнул я. «Куда ему еще сбрасывать? Он, Монами, и без того тощий. Ему впору набирать для солидности». Я от этих слов на месте застыл. Мне Денисевич показался довольно упитанным. «Упитанным? Да на нем форма висит, как на вешалке!» После того, как я попросил Антошу описать внешность Денисевича, что он и сделал с некоторым удивлением, выяснилось, что человек, к нам приходивший, никак не мог быть Денисевичем. «Монами, неужели ты даже не проверил его документы?» — удивился Антоша. «Удивительная беспечность, хотя и понятная в твоем возрасте». Стал бы другой представитель канцелярии притворяться начальством? Однозначно нет. Видел ли я настоящее лицо пришедшего ко мне? Однозначно нет. А значит, и опознать его не смогу. Нет, ну это надо же быть таким идиотом, даже документы не спросил. Больше думал, как выворачиваться буду, все мысли на это ушли, других не осталось. И что получилось? Выдал ценную информацию потенциальному противнику? Возможно, конечно, что это был засланец от одного из князей, жаждущих восстановить реликвии. Но скорее это игрок другой команды. Той, которая эти реликвии разрушает.